Отель «Падма», улица Кадженг, Убуд, Бали, Индонезия. Утренние лучи, озарившие комнату мягким розовым светом, разбудили меня от беспокойного сна. Слушаю щебет неведомых птиц, как им весело. Лицо Матиаса понемногу тает вместе с сонным туманом. Впечатление такое, будто чем меньше я думаю о нем в течение дня, тем больше места он отвоевывает себе в моих фантасмагорических снах. Я устала. Когда он, наконец, оставит меня в покое? Яростно смахиваю набежавшую слезу. Все мои мысли о Мате, как я не стараюсь их прогнать. Я не была готова к возможности разрыва. Мы знакомы с детства, ходили, взявшись за руки, с ранцами за спиной в одну школу, общая компания друзей, первые поцелуи, первые любовные смятения и первые праздники. Все в жизни мы открывали одновременно. Противоположные по характеру, мы прекрасно дополняли друг друга и вместе становились сильнее. Я осторожна, он неустрашим. Я разговорчива, он молчун. Я нерешительна, его не остановить. Он был частью всей моей жизни. Без него я ее себе даже представить не могла. Он всегда был рядом. Я росла, менялась, взрослела. Он был рядом, свидетель всех перемен, поддержка на каждом этапе становления. Вообразить, что настанет день, и мне придется идти по жизни без него? Нет, это было немыслимо. Такого быть не могло. Мы обещали друг другу состариться вместе. Он не сдержал обещания. Я не в силах сдержать подступающие слезы. Боже, как мне его не хватает. Как человека, конечно, тоже. Но главное, я как будто осиротела. Он был для меня всем на свете, и теперь пространство, какое я отвела ему внутри себя, опустело. Если бы он не уехал за границу, если бы всё не испортил, он бы остался навсегда в моей жизни. Я лишилась своего альтер-эго, друга, своей любви, отца своих детей, которых у нас никогда не будет. Я лишилась опоры. Сейчас у меня такое чувство, будто от меня отрезали кусок, будто я кренюсь, будто я вот-вот сломаюсь. Пустота внутри, как воронка. Она всасывает все мои мысли. Думаю, а вдруг Матиас ночами так же неотступно думает обо мне, как я о нем. Может быть, иногда и думает, но точно не так, как я. «Нет. И тысячу раз нет», — кричит мне голос из самых потаённых глубин моего мозга. «Ты ведь не средоточие мира. Его мира уж точно». Вот эту мысль я стараюсь держать от себя как можно дальше. Почему же все мое существо сопротивляется? Почему затягивает в эти зыби? Я же знаю. Не стоит, ох, не стоит без конца бередить больную рану. Не для того я сюда приехала, чтобы ходить по тому же кругу. И все таки с какой бы я стороны ни смотрела, поворачивая все то так, то эдак, приходится признать очевидное. Я не была ему необходима. Ведь избавляются только от ненужного. Судя по всему, он воспринимал меня как приложение, без которого теперь сможет обойтись, заменив его другим, с ирландским колоритом. С самого начала что-то у нас было не так, а я не обращала внимания. Мы любили друг друга, но по-разному. Каждый предполагал, что другой испытывает те же чувства, что и он сам. Матте всегда был чудовищно амбициозен. Я даже допускаю, что с годами я стала для него обузой. Ему нужна была женщина, которой он мог бы восхищаться, а у меня не было ничего своего. Я старалась быть его копией, была вечной подражательницей. Ему стало тесно в нашем гнезде, он в нем задыхался. И я только теперь это ясно увидела. За последние месяцы он набрался сил и перерезал веревочку, связывавшую нас с отрочества. Я без конца спрашиваю себя и не нахожу внятного ответа. Почему я так старалась стать его тенью? Привязанностью этого не объяснить. Любить не значит убрать себя в скобки. В детстве у меня было все, о чем ребенок может мечтать. Безоговорочная любовь родителей, заботливых дедушек и бабушек. Какую же тогда пустоту мог заполнить Матиас? А я осознаю, что пустое место, оставшееся в моей душе после его ухода, поистине гигантское. Я не научилась самостоятельно двигаться вперед. Он помогал мне сделать выбор, потому что мне всегда было так непросто принять любое, даже самое простенькое решение. И я со слепой доверчивостью шла по тому пути, который он для нас расчищал. Так мне было спокойно. Меня это устраивало. Поездка в одиночестве. Первая в моей жизни. Познакомьтесь. Новая Саския. Саския, которая пытается ковылять без костылей, кое-как протаптывая себе тропинку. Я вдруг понимаю, что гнев и обида не только заставляют умолкнуть притаившуюся во мне боль, нет, они еще и разжигают огонь бунта, что-то вроде мстительного задора, о существовании которого я в себе даже не подозревала. Инстинкт выживания, вероятно. Энергия отчаяния безапелляционно выдыхает внутренний голос. Я быстро встаю и резким движением раздвигаю красные шторы, положив конец самоедству и погружением в прошлое. Завтрак ждет нас на общей террасе. Здесь, как в Сануре, столовой нет. Вспоминаю, как вчера вечером мальчик-слуга любезно поинтересовался, чего бы мне хотелось на завтрак. Не могу не улыбнуться. Так приятно видеть белоснежную отглаженную скатерть, а на ней чай, банановые пирожные, свежевыжатый сок, а еще тарелку с ломтиками свежих фруктов. Все красиво разложено и украшено яркими цветами, воистину натюрморт. Невольно изумляюсь изысканности балийцев. Достоинство и любовь к красоте сквозит в каждом их движении. Я сажусь напротив бассейна. Тени, что на него ложатся, кажутся почти черными, и берусь за путеводитель, чтобы составить программу своего первого дня в Убуде. Смакую восхитительный нектар гуавы и не спеша листаю страницы, посвященные экскурсии по городу. Как следует подумав, выбираю обезьяний лес. Или, пожалуй, нет, лучше поход на базар. Может быть, там удастся найти плетеную корзинку, которая наведет меня на след Санти. Как знать, а вдруг? Перекушу в ресторанчике музея Пури Лукисан, а затем познакомлюсь с произведениями искусства чудесного острова. Музей в двух шагах от гостиницы. Вернусь во второй половине дня, чтобы успеть окунуться в бассейне, а потом почитаю. Вечером пойду на музыкальный спектакль. Будущий день меня радует, и мне становится легче.